воспитании и высокой образованности. Нынче мои племянники убивают меня тем, что наши прежние идолы кажутся им нелепыми, и Бог простит пошлыми. Я не обещаю вам быть талантливым, помру таким, каким уродился, но часть ответственности за то, что произносят мои герои, я хотел все же бы разделить с ними и их авторами. Поверьте, что смешные герои — это не только шукшинские чудики, довоенные очкарики или тупые директора советских домов культуры. Это также не совсем люди, прошедшие почти 20-летние смуты. И в залах иногда рассаживаются их совершенные клоны. Мне кажется, что задолго до Бахтина Рабле читали современники, не находя ничего карнавального в неисчислимых подробностях физиологических отправлений его замечательных великанов. Ну, не Райкин, не Рабле, но и вы, пожалуй, не Алперс. Не знаю, что такое цеховая солидарность. Телефонов своих коллег я бы не нашел в своей записной книжке даже в экстренном случае, если вы вдруг надумаете пойти на меня войной. Я ни с кем из них не вожусь. А в аншлаге я не снимаюсь почти 4 года. Ушел оттуда позднее, чем мне все советовали. А теперь, конечно, многого стыжусь. Да и они, зачем-то не спрашивая, по-прежнему крутят мои старые записи, зарабатывая на этой ерунде, видимо, немалые деньги. Теперь еще обидно, что за 13 лет не получал от них ни копейки. Срам чего-то да стоит. Познакомившись с вашими рецензиями на спектакли, которые, по вашему мнению, смотреть не нужно, я лишний раз убедился, что незатейливый, а даже и животный смех будет получше, чем вся мутата концептуальных проектов, в которых все ложь и высокие идеи, и глубинные поиски. Жалко, что вам однажды не пришло в голову построить фразу иначе. На концерте Петросяна пару раз показалось, будто злой силой заброшенным спектаклем Машкова. Я такой же, как все. Сомнение мое было только в том, что я непристойный, что на моих вечерах в зале сидят непорядочные люди. Оппонентка опять не замешкала с ответом. Он был коротким, как телеграмма. К чему эти страсти? Войной на меня она идти не будет, но на концерте Петросяна ей делать нечего, здоровье важней. Конечно, мне нужно было предложить свою фамилию в этом контексте, так было бы честней. Главное, что я в спешке не накормил клавишу запятая, добавив к претензиям хамоватой критикессы еще и подозрения в безграмотности. Июнь 2, 2009 года. Он нашелся. На втором курсе я играл Холдена в отрывке из книги Селлинджера «Над пропастью во ржи». Я впервые почувствовал, как можно быть другим, оставаясь собой. Виктюк потом рассказывал, что выбрал меня на роль, потому что я напомнил ему мальчишку на обложке русского издания. Это какой-то известный портрет, но я не хочу сейчас отвлекать свою память. Может быть, вы мне подскажете? Джером Селлинджер стал кумиром. Мне хотелось прочесть его по-английски. Говорили, что перевод Райт Ковалевой безупречный, ссылаясь на Довлатова, который хвалил Ковалева за блестящий русский язык. Но я понимал, что американский мальчишка не может говорить языком образованной советской еврейки. Впоследствии, записывая с Лией Хиджаковой Тома Сойера, я подумал также про другого американского мальчика. Перевод прямой речи у Ковалевой был похож на то, как Клара Румянова или сама Лиечка озвучили бы Холдена или Тома. Потом вышли кассеты Илоны Давыдовой с плохим русским, но, наверное, хорошим английским, и там были отрывки из бесценной книги. Я заслушал эту кассету до дыр. Когда-нибудь я прочту это на языке оригинала, хотя понятно, что подростковый сленг глупо изучать по старой книжке. Это то же самое, что думать, будто нынешние тинейджеры говорят, как стиляги Валерия Тодоровского. Миронов и Егорова начали свой долгий, болезненный роман в спектакле по книге Селлинджера. Потом бедная женщина зачем-то рассказала об этом при здравствующих дочерях и женах своего любовника, куда менее талантливой книги. Моя партнерша по отрывку Танечка Горностаева, с которой мы еще играли в одном спектакле Виктюка «До свидания, мальчики», Сначала работала в московском ТЮЗе.